создание плодотворной творческой идеи. Многие специалисты в данной области считают, что подкупающая простота есть признак гениальности творческой идеи. Творческая идея – это привлекающее внимание точное представление позиции вашего предложения, обладающее эффектом катализатора. Предложение, изложенное достаточно детально, чтобы быть реализованным и проверенным. Предложение, удобное для нескольких вариантов исполнения. Я добавлю четвертую составляющую определения – подчиняется цензуре, действующая в средствах массовой информации, а также юридическими ограничениями. Привлекающее внимание – точное представление позиции марки, обладающее эффектом катализатора. Прежде всего, творческая идея должна быть привлекательной. Кроме того, творческая идея должна обладать эффектом катализатора. Катализатор – это вещество, которое увеличивает скорость химической реакции. Творческая идея должна содержать eye-stopper – останавливающий взгляд. То, что заставит человека обратить внимание на рекламу, фишку. К сожалению, в погоне за сильным айстопером многие творцы рекламы создают вместо него образ вампир, то есть творческая идея затмевает рекламируемый предмет. Изложенное достаточно детально, чтобы быть реализованным и проверенным. В творческую идею обязательно надо включить что-то, что выглядит реальным, например, автомобиль. У него для этой жизни. А для какой? Никто не знает. И удобное для нескольких альтернативных вариантов исполнения. Как правило, творческая идея обеспечивает платформу для серии рекламных обращений или объявлений. Более того, необходимо планировать творческие идеи именно в том ключе, даже если несколько вариантов исполнения и не понадобится. Необходимо, чтобы творческая идея была пригодна для многократного и разнообразного воплощения. Идея должна легко трансформироваться, чтобы ее суть можно было отразить на телевидении или на радио и в газете. Подчиняется цензуре, действующих СМИ, а также юридическим ограничениям. В каждой стране есть закон о рекламе, который требуется соблюдать. Например, в российском законе о рекламе написано: в рекламе детских товаров нельзя использовать слово «всего». Применительно к цене. Потому что ребенок не понимает реальной стоимости вещи. Для него всего значит дешево. Папа, срочно купи мне. Хорошая вещь. Всего $1000 стоит. Запрещено использование превосходных степеней, если это не подтверждено. Соответственно, нельзя употребить словосочетание «лучший способ», «лучший товар», «лучшее решение», если это не подтверждено сертификатом. Говоря о цензуре, я имею в виду не какую-то политическую цензуру, а скорее цензуру здравого смысла. Дело в том, что давно установлено, бизнес развивается успешно, когда в обществе низкая социальная напряженность. Вместе с рекламным предметом вы рекламируете образ действия человека, использующего этот предмет. Подсознание, к которому вы обращаетесь, не в состоянии отделить одно от другого, поэтому вы должны нести ответственность за то, что показываете. Нельзя в рекламе заниматься пропагандой антисоциального поведения.